Глава 17. Нескольких минут мне хватило, чтобы убедиться в том, что все те, кого я знала, собраны в холодных подземельях дворца. Урсула, матушка и еще несколько десятков тех, кто был мне дорог. Закусив губу, миновала ледяное кладбище, силясь сдержать слезы. Не вышло. Слишком больно. Эти замерзшие изваяния — дело рук Джихана, темного бога. Не зря я ненавидел его всем сердцем, поклоняясь пресветлому Йону. Если бы темный не переступил ткань мироздания, спасая свой народ, все было бы так, как прежде. Дорогие мне люди остались бы живы. Смахнул и слезинку, огибая одну из каменных колонн, упирающихся в высокий потолок. Среди них воздух был плотнее. То и дело он походил рябью, искажая очертания подземных катакомб. По коже пробежали мурашки, заставляя каждый волосок подняться, откликнуться на неведомый ранее зов. Я слышала его сердцем, чувствовала нутром, заведомо зная, куда сделать следующий шаг. Вот он, прорыв. Все это время он был в самом сердце мира, во дворце, где я знала каждый камушек, каждый кустик. Так близко, что с легкостью можно дотянуться. Небольшое отверстие размером с арбуз. Оно зияет прямо на уровне глаз. Из него вылетают порывы ледяного ветра, принося с собой снег. Много снега. Словно сквозь трубу бесконечным потоком сыпятся белые мухи, укрывая пол толстым покрывалом. Я думал, он будет больше. Прошептала посиневшими от холода губами. Чем ближе я подходила к порталу, тем больше дрожало мое худенькое тельце от холода. Остановившись в нескольких сантиметрах, протянула вперед руку. Колючие снежинки обожгли нежную кожу ладони, заставив отступить. И как я должна залатать прорыв? Ответа на этот вопрос у меня все еще не было. Обернулась, пытаясь отыскать подсказку в немых изваяниях. Тщетно. Они мне не помощники. Их ты, глаза, уши скованы льдом. Но надежда на то, что их сердца еще бьются, теплится у меня в груди. Быть может, если я смогу закрыть прорыв, то солнце, которого мы не видели уже полгода, вновь наполнит их тела жизнью. Осторожно, девочка. «Не делай глупостей!» — раздался грубый мужской голос за моей спиной. «Один!» — выдохнула я, обернувшись. Впервые я посмела назвать господина по имени. Впрочем, отныне я не тень. Я не намерена служить тому, кто меня предал. Продал за теплое место во дворце, обещанное маркизом. Это слишком низко. Даже для него. Принцесса Астрид. Эхом отозвался господин. «Во сколько золотых вы оценили меня, Один?» Сквозь зубы процедила я. Мужчина усмехнулся, сверкнув глазами. Шрам исказил лицо до неузнаваемости. «Золотые мне приносят тени. А вот место королевского советника может даровать только маркиз. Прости, Лиса. Ничего личного». «Вряд ли бы из тебя вышла хорошая королева», — небрежно добавил он. «Это мы еще посмотрим». «Разве я не прав?» — не унимался Один. «Если бы ты знала, как избавиться от этой дыры ткани мироздания, то уже непременно бы сделала это». «Так и есть. Но я не намерена сдаваться». «Или ты пожалела тех, кто остался по ту сторону? Темных?» Громко рассмеялся мужчина. «Что значит тех, кто остался?» Спросила я. «Порой ты меня удивляешь, девочка», — покачал головой Один. «Неужели ты думаешь, что все темные разом высыпали в наш мир, словно горошины из стручка? Нет. За несколько тысячелетий из горстки несчастных солдат они превратились в огромное племя. Их тысячи, десятки тысяч. Старики, взрослые, дети. Неужто ты думаешь, что все они шагнули в неизвестность, даже не подозревая о том, что их ждет. Отправили отряд. На разведку, догадалась я. Именно, подтвердил мою догадку мужчина. От этой новости подкосились колени. Я должна закрыть прорыв, тем самым лишив возможности детей вернуться в тот мир, который они знают лишь из сказок, песен, историй и легенд. «Лично я не имею ничего против закрытого этого портала», — вновь заговорил Один. «Вот только придется немного с этим повременить. Несколько десятков темных, что пришли через него в наш мир, сделали правильный выбор. Они послушали речь Баду и готовы служить Маркизу до конца веков, пока мир не пошатнется и не превратится в прах». «Чего же вы тогда ждете?» — сухо спросила я. «Избавимся от этого». Мужчина обвел рукой скопление ледяных фигур. «И сразу же приступим». Я сжала кулаки от ненависти, съедающей меня изнутри. Он поплатится за это. Все ответят за свои деяния. «Не переживай». Один устремил на меня холодный взгляд. «Они будут жить по ту сторону прорыва. Даже обретут бессмертие. Возможно. Если повезет». Тем временем его ладонь коснулась замерзшего лица матушки с опущенными под коркой льда ресницами, обогнула подбородок и замерла у тонкой хрупкой шеи. «Если, конечно, никто ненароком не разобьет изваяние», — жестокая улыбка поселилась на его лице. «Достаточно одного удара, чтобы столь ценный груз разлетелся на тысячи осколков. Поэтому, принцесса, будьте осторожны в своих словах и действиях, иначе я за себя не ручаюсь». Тяжелый взгляд мужчины словно пригвоздил меня к месту. Он сделает все, чтобы получить обещанную маркизом должность. Убьет свою королеву, если понадобится. Его рука не дрогнет, в глазах не промелькнет жалость и сострадание. У господина Одина больше нет сердца. Он променял его на власть. Ларри уткнулся влажным носом в ботинок своего хозяина, и тот ласково потрепал его за ухом. «Связь со своим зверем никогда не разорвать, как бы нам этого ни хотелось. Вот и господин по-прежнему всюду таскает за собой старого пса. Приходится. Они словно две части единого целого. Неделимы». «Это больно?» — спросила я. Он скинул одну бровь и взглянул на меня. В его взгляде читалось недоумение. «Потерять своего зверя», — уточнила я. «Мне необходимо усыпить бдительность мужчины. Если к активным действиям сейчас я перейти не могу, то для начала отвлеку его». «Больно ли терять своего зверя?» — господин задумался. На лбу залегли глубокие складки морщин. «Нет», — ответил он после непродолжительной паузы. «Больно — это когда тебе ломают кости, живьем сдирают шкуру, выкорчевывают внутренности. Это больно. Очень». «Что произошло в тот день?» — осторожно спросила я, не обращая внимания на ком, вставший в горле. Перед глазами предстали жуткие картины, видеть которые я не хотела. Никогда. «Что же, девочка, скоро ты навсегда покинешь этот мир, поэтому я расскажу тебе», — услышала я в ответ. Мужчина погладил пса, а после выпрямил спину, расправил плечи и начал свой рассказ. «Мне было 15 лет. Я рос в семье фермеров. Отец целыми днями пропадал в поле. Мать в это время кормила скот, вела хозяйство. Мы жили в достатке. Я и мои младшие братья ни в чем не знали нужды. Голод был нам неведом. Каждый день я молил отца взять меня с собой, обучить всему, что знал сам. Но нет. Он говорил, что я слишком мал. Представляешь?» Мужчина рассмеялся. «Мал! Юноша, который жаждет приключений, новых открытий. Тот, чьей энергии хватило бы, чтобы разжечь очаг в каждом доме. Я не послушал отца. Дождался, когда тот выйдет из дома и пошел следом. Адреналин плескался во мне, словно несколько стаканов чудесной настойки Локи. Настроение было приподнятое. Как оказалось, путь был не близкий. Я присел под сенью одного из деревьев, чтобы отдохнуть и утолить жажду. Протоптанная тропа была одна, поэтому я не боялся заблудиться. В окружавшей меня зелени было свое очарование. Кругом царил дух приключений и авантюризма. Мечтательным тоном произнес господин. Один полностью погрузился в воспоминания. А я, внимая каждому ему, наблюдала за мужчинами в черных одеяниях, пытаясь отыскать среди них Джихана. Зачем? Не знаю. А я, внимая каждому его слову, сделала несколько шагов вперед. Расстояние между нами сократилось. Через 10 минут я продолжил свой путь. Шел вперед шаг за шагом, пытаясь придумать то, что скажу отцу. Он разгневается. Я это знал. Но после непременно смилостивится, даст мне задание, вознаградит работой в поле, о которой я так давно мечтал. «Кормить свиней и собирать куриные яйца?» — усмехнулся Один. «Вовсе не мужское занятие». Когда резкий пронзительный звук разрезал тишину леса, я замер. Прислушался, пытаясь обнаружить его источник. Ничего. Лишь тишина. А после раздирающий душу вой. В нем было столько боли, что не соизмерить словами. Я побежал туда, откуда слышался вопль. Дыхание сбилось, ноги путались в торчащих кореньях. Но я был не намерен останавливаться. Картина, что предстала моему взору, не укладывалась в голове. Отец и еще 3 мужчин, что жили по соседству, совершали страшное. Над землей за задние лапы была подвешена собака. Пес. Веревка закреплена за одной из ветвей раскидистого дерева. Животное скулит, воет, пытается вырваться. Тщетно. На земле символы, восхваляющие пресветлого Йона. Это жертвы в его честь. Ритуал для обильного урожая. Горькая улыбка коснулась губ мужчины. Поля нужно оросить кровью, чтобы всходы были обильными. Быть может, поэтому голод был нам незнаком. Ведь отец участвовал в этом действии регулярно. Вздохнул Один. Я поежилась. Не думала, что можно быть настолько жестокими. Не буду вдаваться в подробности. Вырвал меня из страшных мыслей господин. То, что увидел я, тебе лучше не знать. Скажу одно. В тот момент мне было страшно, как никогда. Я спрятался за деревом. Страх сковал мое тело, и оставить свое укрытие, как ни старался, я не мог. Крики, вой. Все смешалось. Помню лишь, как спину пронзила острая боль. Ткань рубахи стала намокать. В глазах помутнело. Я уже не мог стоять на ногах. Сел на землю, траву. А после словно опустился в подземелье притемного хана. Я не сдержался, закричал, пытаясь унять боль. Мое лицо будто вспороли острым серпом. Разрезали надвое. Перед глазами кровавая пелена, и я падаю навзничь. Без чувств. Очнулся я уже дома, в своей постели. Несколько сломанных ребер, множественные ссадины, шрам на пол лица. Пес лежал рядом. Хрипел. Я назвал его Ларри. Отец долго просил о прощении, оправдывал себя. Он не знал, что дворовая собака окажется родственной душой его сына. Откуда старику было знать, что он мой зверь? Он так и не смог смириться с произошедшим и через месяц наложил на себя руки. Я вместе с Ларри разделился тяготой и страдания. Было нелегко, но мы справились. Мы с детства были связаны. Столь крепко, что могли почувствовать боль друг друга. Вот только узнали мы об этом поздно. Если бы в тот день я не пошел следом за отцом, то умер бы дома, на руках матери. Вряд ли бы она догадалась о том, что на самом деле случилось с ее сыном. с тоской произнес Один. Нас с господином разделяли уже считанные метры. «Вы так и не смогли стать единым целым?» — догадалась я. «Нет, девочка. Пришлось придумать историю с кровавой бойней, в которой мы потеряли друг друга. Это куда лучше, чем правда», — брезгливо поморщился мужчина. «Признаться всем, что никогда не был един со зверем? Глупость. Это подорвет мой авторитет». Один замолк. Его пальцы коснулись глубокого шрама на лице, словно пытались почувствовать вновь горячую кровь, струющуюся из раны. Вторая его рука свисает вниз, то и дело касаясь густой длинной шерсти Лари. «Это мой шанс. Медлить нельзя. Я в два счета преодолела расстояние, разделяющее нас с господином, и, воспользовавшись его секундным замешательством, совершила прыжок. Мы рухнули на оледенелый пол, и мир вокруг нас завертелся с немыслимой скоростью. Ловкости мне было не занимать, но вот сила моя не могла сравниться с той, какой был наделен мужчина на голову выше меня. Один был воином-бойцом. Он был готов раз за разом вгрызаться в глотку своему врагу, чтобы одержать победу. Сегодня его противником стала я, юная хрупкая девушка, принцесса. Оказавшись сверху, воспользовалась моментом и разрезала воздух кинжалом. Лезвие со свистом опустилось вниз, миновав свою цель. Господин успел вовремя увернуться. И клинок замер меж каменных плит пола. Животный оскал исказил лицо мужчины. Он сбросил меня, и я, ударившись головой о стену, осела вниз. Мир померк, стал блеклым. Затылок пронзила резкая боль. С трудом поднялась на ноги, но и шагу ступить не успела. Путь мне преградил Ларри. Пес злобно скалился, глядя на меня. Бежать некуда, да и сил не осталось. Зверь настигнет меня в два счета. Несмотря на его преклонный возраст, тягаться с ним глупая затея. Даже смени я личину, моя рыжая шкурка обречена. Все кончено. Ларри приготовился к прыжку. Мгновение его зубы разорвут мою плоть. Один не простит мне нападение. Никогда. Я зажмурилась, готовясь принять неизбежное. Секунда. Две. Три. Почему же он медлит? Внезапно пес заскулил. Приоткрыла глаза, чтобы взглянуть. Ларри завис в воздухе, объятый тысячами тонкими нитями, что чернее ночи. По ним то и дело пробегали фиолетовые молнии змейки, полностью обездвиживая животное. Перевела взгляд туда, откуда тянулась магическая паутина. «Джихан!» — выдохнула я, опираясь одной рукой о стену, чтобы не потерять равновесие. Голова кружилась столь сильно, что подземный грот ходил ходуном, словно фруктовое желе, присыпанное сахарной пудрой. «Собственной персоной!» — рассекает тишину насмешливый женский голос. «Баду!» «Не узнать сложно!» Запрокидываю голову, чтобы убедиться. Девушка сидит на каменной перекладине, что словно тонкий мост соединяет две противоположные стены. Слишком высоко, что достать, схватить, уничтожить. «За вами забавно было наблюдать», — смеется она, покачивая длинными ногами, обтянутыми черными брюками, словно второй кожей. «Душещипательная история, Один. Но...» Она скривилась и отрицательно качнула головой. «Не впечатлила». Господин сжал губы, но ничего не сказал. «Вступать в конфликт с теми, кто обещал тебе лакомый кусок пирога, глупо». «Малышка Астрид». Ее колючий взгляд скользнул по мне. «Разве принцессам подобает так себя вести? Бросаться с кулаками на того, с кем делила кусок хлеба? Ай-яй-яй!» Она пригрозила мне пальцем с длинным когтем и рассмеялась. Громко. Очень громко. Не успела я ничего ответить, как девушка прыгнула вниз и, обернувшись черной летучей мышью, сделала круг над нашими головами, а после приземлилась у прорыва вновь в человеческом обличии. Холодный ветер тут же подхватил ее длинные волосы, играючи скрутил в жгуты и перекинул через плечо. Душа Баду уродлива, но вот лицо... Она слишком хороша. Ее тело словно высечено скульптором, а губы манят мужчин. Но те не знают, что стоит им поддаться, прикоснуться к отравленному плоду, как они погрязнут в пучине, из которой им никогда больше не выбраться. Они станут живыми мертвецами, со скверненной душой, проданной за желание. За мечту обладать чем-то запредельным, неведомым, недосягаемым. Джихан. Она поворачивается к мужчине и смотрит ему в глаза, словно пытаясь разглядеть что-то в их бездонной глубине. «Рада, что ты пришел. Давно не виделись», — сказала она, загадочно улыбнувшись. «Я скучала». Темный не шелохнулся. Он по-прежнему сжимал в сильной руке пучок магических нитей, сковывавших движение пса. «Не могу ответить тебе тем же», — холодно бросает он в ответ. «Выходит, Баду и Джихан знакомы? Разве это возможно? Если верить городским легендам, передающимся уже несколько десятков поколений из уст в уста, она спутница темного бога. Та, кто погрузил мир в хаос тысячелетия назад. Нет, что-то не сходится. Джихан вовсе не бог, если верить его рассказу. Так что же связывает этих двоих?» Сердце сжалось, когда девушка, перекинув густую копну черных волос, приблизилась к тому, чьи губы вкуса шоколада еще совсем недавно так жадно касались меня. Рука Баду скользнула по плечу мужчины, замерла у изгиба локтя. К моему удивлению, темный даже не попытался отстраниться. Он стоял, словно изваяние, глядя в жестокие, безжалостные глаза. «Лжешь», — пропела девушка. «Скучал. Столь сильно, что сердце рвалось на куски. Ты не забыл?» — добавила она чуть тише, словно говорила сама с собой. «Ты помнишь. Все. Все». В это короткое слово она вложила слишком много. Моя злость на Джихана тут же улетучилась, а на смену ей пришла ревность. Всепоглощающая, нестерпимая, сжигающая меня изнутри.